Глава 15. Когда я появился в Фортуне, моих новых знакомых уже нигде не было видно. Лишь утаскавших вещи слуг удалось выяснить, что де Флоресы сняли две большие комнаты на третьем этаже с окнами, выходящими во двор. Мне же пришлось довольствоваться самыми скромными апартаментами четвертого этажа. И хорошо, что стараниями бедняги Мигелита деньги для меня сейчас не были проблемой. Потому что даже будучи готов услышать местные расценки, я с трудом подавил желание развернуться к выходу. Единственное, чем радовал мой временный приют, так это относительной чистотой. Во всем остальном это была обычная комната, обычная гостиница. Немного поразмыслив на тему «поужинать здесь» или «спуститься в общий зал трактира», я выбрал таки второе. Оно, конечно, опасно с точки зрения возможности попасться на глаза кому-то из легионеров, но все же вряд ли у них дойдут руки до перетряхивания всех городских гостиниц. В конце концов, не случись знакомства с де Флоресами, я бы мог и не задерживаться в войске. В общем, выбор был сделан в пользу общего зала. Бывает, знаете ли, весьма полезно посмотреть на народ, послушать разговоры, а то и свести полезное знакомство. Трактир «Фортуна» был замечателен уже своими размерами, поскольку занимал целых два этажа здания. То есть сам трапезный зал был двухуровневым. Его центральная часть не имела перекрытия между первым и вторым этажами. Зато вдоль стен столы стояли как внизу, так и на опоясывающей все помещение по периметру галереи. Создавалось впечатление, что хозяевам именно трактир приносит больший доход, чем сдача в наем дорогостоящих апартаментов. Иначе второй этаж давно был бы перестроен и поделен на комнаты. Надо признать, что наполнение трактира клиентами вполне подтверждало эту мысль. В вечернее время свободное место удалось найти лишь на галерее, в самом дальнем от кухни углу. Впрочем, меня это вполне устраивало, поскольку вид оттуда был отличный, и я имел возможность не только хорошенько рассмотреть местную публику, но и наблюдать за входящими, оставаясь укрытым деревянными балясинами ограждения галереи. Кормили здесь вполне прилично, и можно было с уверенностью сказать, что в отличие от сдаваемых комнат, местный ужин своих денег стоил. Правда, ждать пришлось долго. Повара трудились на пределе сил, пытаясь справиться с наплывом посетителей. Большое количество народа, шум голосов, носящиеся в воздухе запахи еды, льющиеся рекой вино. Обстановка в Фортуне живо напомнила мне трактир «Серебряный олень» в Монтере, и на меня навалился очередной приступ ностальгии. Эх, хорошие были времена. Если бы знать тогда, насколько бессмысленной окажется для меня погоня за неожиданным наследством. Вот говорил же мне внутренний голос: «Не гонись за этими деньгами, чужие они». Вообще не понимаю, какая муха укусила старого барона перед смертью, что он решил меня так облагодетельствовать. Но жадность взяла верх над благоразумием, я оставил только начавший налаживаться быт, хорошую работу, верных друзей и пустился в погоню за несбыточной мечтой. Именно так. Сиротская неустроенность и подспудное желание заиметь свой дом, да еще одним махом избавиться от многолетнего полунищего существования, явились решающими факторами в принятии этого решения. Что ж, будет мне впредь урок. Имея синицу в руках, не гонись за журавлем в небе. С другой стороны, раз я оказался в Нагулеме, значит, так было угодно небесам. Судьба, видать, мне такая выпала. Да, я не получил наследство, перессорился с кузенами де Вилья и вляпался в неприятную историю с Ажерским легионом. Зато жизнь свела меня с Мигелитой и Эстеллой, графом де Санмаром и де Флоресами. Я твердо верю, что случайных встреч не бывает. И раз уж ты пересекся с какими-то людьми на своем жизненном пути, значит, это для чего-то было нужно высшим силам. Закончив с ужином, я не спеша потягивал местное вино, внимательно прислушиваясь к разговорам за соседними столиками и поглядывая вниз на занятых вечерней трапезой посетителей. Никаких разговоров о происшествии в лесу, равно как и по дороге к замку Паломар, в трактире не велось. Первое было неудивительно, поскольку в моей стычке с людьми де Монтихо обошлось без жертв. А вот по поводу возможного знакомства Виконта и компании с моими преследователями можно было строить самые разные предположения. Лошади у легионеров должны были быть уставшими, так что их погоня банально могла не увенчаться успехом. Тогда они сейчас осаждают замок, и это для меня самый лучший вариант развития событий. Хотя нет, лучший, если люди де Бернье и де Монтихо перебьют друг друга, так сказать, взаимно уничтожатся. Но об этом можно только мечтать. Впрочем, как и о варианте с осадой. Такое везение не для меня. «Тогда что?» «Да все просто. Две компании негодяев выяснят, что произошло недоразумение, и разойдутся в разные стороны. Вопрос только в том, раньше или позже это произойдет. В худшем случае наемники уже рыщут по УЭСКе и окрестностям. В лучшем займутся этим через несколько часов. В любом случае, к утру все дороги из города окажутся под их контролем, так что нужно постараться помочь де Флоресам быстрее найти хорошую охрану и убираться из УЭСКи, причем каким-нибудь необычным образом. Может, купить карету, намалевать на дверце герцогский или графский герб, да и пуститься в путь с комфортом? Небось, не станут они в кареты заглядывать, тем более в кареты с такими гербами. Но тут не все так просто. Если уж изображать из себя знатную особу, то одной каретой дело не ограничится. Нужны хорошие лошади и хотя бы пара прилично одетых слуг. То есть все это слишком дорого. Гораздо проще вырядиться в простолюдина и прибиться к какому-нибудь обозу, направляющемуся в сторону Картианы, последнему сколько-нибудь значимому городу на пути к Аскаронской границе. Можно и в Уэске затаиться, снять жилье в тихом районе и несколько месяцев переждать. Город достаточно крупный, чтобы затеряться в нем, довести ищущих тебя до отчаяния. Однако что-то мне подсказывает, что граф де Бернье уже закусил у дела и не станет останавливаться, даже если ему придется пригнать сюда всю свою небольшую наемную армию и перевернуть город вверх дном. Так что лучший для меня выход – это скорее очутиться по ту сторону границы. Но для этого сначала хорошо бы помочь моим новым друзьям – Аберону и Лене де Флоресам. В трапезном зале была парочка персонажей, по виду подходящая для найма в охрану. Но человек я в УЭСКе чужой, информацией не владею, потому нужно навести о людях хотя бы минимальные справки. Я привстал над перилами, чтобы высмотреть в зале кого-нибудь из трактирных разносчиков, и наткнулся взглядом на смутно знакомую фигуру, торопливо пробирающуюся среди столов. Всего несколько мгновений понадобилось моей памяти, чтобы опознать старого слугу из замка барона де Вилья. «Жером!» — удивленно прошептал я. «Этого человека я не видел больше 10 лет, и годы не пошли ему на пользу. Жером явно сдал и практически превратился в старика, но все же был узнаваем. Что он здесь делает? Либо выполняет в УЭСКе поручения своих хозяев, либо сопровождает одного из моих дражайших кузенов». Непроизвольно губы мои растянулись в торжествующие улыбки. Пока я жаждал их крови, они успешно от меня прятались. Но стоило махнуть на них рукой, и судьба сама отдавала кого-то из них в мои руки. Интересно, кто же из кузенов здесь? Между тем Жером подошел к одному из боковых столов, скрытых от моих глаз ограждением галереи. И только тут я обратил внимание на беспокойство, которое проявляли сидящие за соседними с ним столиками. Из-за общего гвалта разобрать какие-либо голоса из той части зала было решительно невозможно. Зато можно было прекрасно видеть, с какой опаской оглядываются на невидимую с моего места компанию другие посетители. Судя по всему, там назревала ссора. И не успел я это подумать, как обнаружилась и причина ссоры. В проход вылетели и, беспорядочно кружась, упали на пол несколько игральных карт. Либо кто-то проигрался вдрызг и отказывается платить, либо кого-то уличили в нечестной игре. О нет, я не смог сдержать разочарование, когда следом за картами в проходе появилась фигура Этьена де Вилья, самого младшего из моих кузенов. На его лице читалось негодование. С Этьеном у меня никогда не возникало никаких разногласий, хотя бы в силу разницы в возрасте. Он был младше меня лет на 6. То есть сейчас ему самое большее 19 лет. А это не самый подходящий возраст, чтобы садиться за игральный стол со столь опасными господами. Опасность же вышедших вслед за кузеном из-за стола персонажей просто бросалась в глаза. Такие не побоятся и на дуэль вызвать, и не побрезгуют нож под ребро сунуть в темном переулке. Этьен был разгорячен, что-то высказывал своим оппонентам и поминутно хватался за шпагу. Жером же, как мог, старался остановить молодого господина, хватая того за руку и с умоляющим видом увещевая его о чем-то. Но проблем было уже не избежать. Один из противников Этьена, среднего роста черноволосый мужчина с орлиным носом, небрежно бросив пару фраз своим подельникам, резко развернулся и направился в сторону кухни. Двое оставшихся, невысокий блондин лет 30 на вид и высоченный худощавый шатен с большой залысиной, дружно схватили моего родственника под руки и, не обращая внимания на стенания слуги, потащили в том же направлении. «Проклятие! Убьют ведь мальчишку!» «Да что же за жизнь такая у меня пошла? Хоть вообще шпагу в ножны не вкладывай. Причем, если бы на месте Этьена оказался кто-то из старших братцев, я бы все равно не смог остаться в стороне. Наши с ними разногласия — это одно дело. А стычки с чужаками — совсем другое». В общем, подхватив с лавки плащ и прицепив шпагу к перевязи, я стал спешно пробираться по галерее к ведущей вниз лестнице. Внизу вовсе пришлось проталкиваться сквозь толпу, потому к выходящей на задний двор двери я добрался, когда никого из участников конфликта внутри уже не было. Несмотря на открытый засов, дверь не поддалась, и я решил было, что она заперта снаружи. Бросился искать другой выход, но его здесь не было. Могла ли компания уйти непосредственно через кухню? Если эти трое являются завсегдатаями трактира, то да. Но глянув на распахнутые двери кухни, сквозь которые туда-обратно сновали разносчики, я усомнился в этом предположении. Сейчас самая горячая пора. Чужакам там не место. Не успев еще толком ничего сообразить, я толкнул дверь плечом, и на этот раз она немного приоткрылась. Маленькая хитрость. Снаружи к дверному полотну привалили какой-то груз, чтобы сбить с толку возможных желающих вмешаться. После еще одного небольшого усилия мне удалось получить проход, достаточно широкий, чтобы моя скромная фигура смогла проскользнуть наружу. Да только ступив из света трактира в уличную темноту, я едва не упал, споткнувшись о человеческое тело. С перепугу отпрянув в сторону, я быстро намотал плащ на левую руку, в правую же взял прямым хватом стилет с простой крестовиной и узким 30-сантиметровым трехгранным клинком. Глаза постепенно привыкали к темноте. Но уже было понятно, что эта дверь вела не на задний двор фортуны, а в какой-то узкий проулок, где со шпагой особо не разгуляешься. С земли раздался глухой стон, и мне почудилось, будто прозвучало слово «сеньор». Неожиданная догадка заставила меня наклониться над раненым. «Жером, Жером!» — прошептал я, с трудом разглядев в темноте сведенное гримасой боли лицо старого слуги семейства де Вилья. «Спасите сеньора Этьена!» — с трудом прохрипел тот в ответ. Я рывком распахнул двери трактира. Мимо меня как раз в сторону кухни спешил разносчик. Паренек, лет 13 на вид. «Эй, парень, срочно найди лекаря этому господину!» Я указал рукой на торчащую в проходе ногу Жерома. «И крикни стражу!» Лицо разносчика вытянулось от удивления, но физиономия у него была смышленная. Я отправился обратно в темноту в полной уверенности, что парень выполнит мои поручения. Метров через 10 узкий проход, ограниченный с обеих сторон дощатыми стенами каких-то строений, поворачивал влево, и я скорее почувствовал, чем заметил притаившегося за углом человека. Возможно, он изначально засел здесь, чтобы избавить товарищей от неожиданных визитеров, а может, услышал мою возню с Жеромом. Черная тень метнулась мне навстречу, быстрым росчерком сверкнул в тусклом свете прикрытых облаками звезд нож. Приняв удар на обмотанную плащом левую руку, я тут же ударил стилетом в ответ. Попал. Но мой коленок, наткнувшись на что-то твердое, ушел вскользь вправо. Ни кираса и ни кольчуга, скорее всего. Кожаный нагрудник, но это сейчас не важно. Если я хочу выйти из этого проулка живым, то нужно работать быстро. Тем более, что и противник был того же мнения. С минуту мы яростно толкались, остервенело нанося друг другу удары, одновременно стараясь заблокировать клинок противника. Ребра обожгло болью, но я и не подумал сбавлять скорость, она сейчас решала все. Тут же мне удалось увести вражескую руку с ножом вниз. Корпус напавшего на меня человека вынужденно наклонился вперед, и мой стилет беспрепятственно вошел ему в основание шеи. В запале боя я не остановился и нанес еще пару ударов туда же, пока противник не осел на землю с громким всхлипом. Я оттолкнул поверженного противника ногой и попятился назад. Уперся спиной в стену, тяжело дыша, постоял несколько мгновений, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. «Повезло мне!» Отделался царапиной на боку. Могло быть гораздо хуже. Все-таки к таким передрягам лучше готовиться загодя. И кожаный нагрудник помог бы мне сохранить свою шкуру в неприкосновенности. Что ж, нужно продолжать. Где-то впереди слышатся звуки борьбы, что обнадеживало. На этот раз проулок свернул направо. Стены строений сменились невысокими заборами и стало чуть светлее. Метров через 5-6 забор с правой стороны оборвался, открыв моему взору небольшой участок земли, ограниченный смутно виднеющимися по его периметру строениями непонятного назначения. А посреди этого участка две темные фигуры остервенело пинали ногами лежащего человека. Бьют ногами — это ладно, лишь бы не успели к этому моменту нож под ребра сунуть. И тут, словно услышав мои мысли, В руке одного из нападавших сверкнула сталь. Недолго думая, я бросил в мерзавца стилет. Но в метании ножей я никогда не был силен. Да и стилет не предназначен для таких действий. Однако маленький клинок все-таки выполнил свою задачу. Вздрогнув от удара, долговязая фигура отвлеклась от Этьена и повернулась в мою сторону. Выхватить шпагу было делом одного мгновения, так что, как ни старался высокий картежник парировать удар своим кинжалом, ничего у него не вышло. В глубоком выпаде я достал его вниз живота. Трудно сказать, как глубоко вошел клинок, но мой второй противник с громким вскриком отпрянул назад, споткнулся пытающегося подняться кузена и опрокинулся на спину. Однако нанесенная ему рана явно не была смертельной, так что не стоило сбрасывать долговязого со счетов. «Дьявол!» — выругался тот самый темноволосый игрок с орлиным носом, по всей видимости, бывший главарем этой лихой компании, обнажая шпагу. «Ты кто такой?» «Вопрос в том, кто ты такой?» Я взмахнул шпагой, заставляя противника отступить на шаг назад и, заняв позицию между ним и Этьеном, вполголоса поинтересовался. «Кузен, ты цел?» «А, так ты тоже Девилья!» Неверно истолковал мое вмешательство Горбоносый. «Что ж, значит, сегодня прольется кровь сразу двух членов вашей нечестивой семейки. Меня зовут Альфред Дэнио». «Не может быть!» — в притворном изумлении воскликнул я. «Этот Дэнио сообщил свое имя с таким видом, будто я должен был проникнуться оказанной мне честью или трепетать от страха. Да вот только мне оно ни о чем не говорило, а потому все усилия этого сеньора пропали зря. Впрочем, может, он просто заговаривал мне зубы. Потому что в следующий миг этот самый Дэнио сделал столь стремительный выпад, что, не будь я настороже, проткнул бы меня насквозь одним единственным ударом». С трудом парировав, я тут же выбросил репост, целя противнику в лицо. Но он тоже не сплоховал, отразил угрозу и разорвал дистанцию. При подготовке же следующей атаки местный бритер сместился на несколько шагов вправо, заставляя меня повернуться спиной к своему завозившемуся в этот момент на земле долговязому товарищу. Да только я не вчера родился и так глупо подставляться не собирался, поэтому сделал несколько шагов влево, чтобы обезопасить себе тыл и не позволить врагу дотянуться до Этьена. Следующая атака Дэнио была столь же стремительна, как и первая. Серией финтов он попытался сбить меня с толку, чтобы завершить дело уколом в живот. Но я не зевал. Сбил вертикальным батманом вражеский клинок вниз и контратаковал его в рабочее предплечье. Неудачно. Ох, как же я не люблю эти ночные поединки, когда нет возможности хорошо видеть каждое движение противной стороны. Предпочитаю всегда контролировать ситуацию. Да только кто бы меня спрашивал о моих предпочтениях. В очередной ошибке я скорее угадал, чем увидел грозящий моему правому плечу вражеский клинок, и его острие прошло мимо в опасной близости от меня. Проклятие, да этот Альфред действительно очень хорош. Нельзя затягивать поединок. С такими типами точно лучше иметь дело при свете дня. Я взвинтил темп, обрушив на защиту бритера из Уэски массу ударов. Он вынужден был попятиться, но я не отставал. Дэнио попробовал сбить мой наступательный порыв контратакой. Однако я пресек ее в зародыше и нанес удар шпагой по ноге, которую противник не успел вовремя убрать. При этом обидчик моего кузена сбился с шага, а в следующий миг мой клинок ударил его точнехонько в лоб. Голова бритера запрокинулась от удара, но я не стал гадать, упадет ли он. Тут же перенаправил клинок вниз и завершил дело ударом в живот. «Туше!» Дэнио рухнул на земь, несколько раз дернул ногами и замер. Вот и все. Горбоносый рассчитывал нанизать на шпагу меня, да сам оказался нанизан. Сколько времени мы с ним фехтовали? Трудно сказать. Скорее всего, уложились в 2-3 минуты. Так, а где тут у нас третий товарищ? А долговязый игрок настолько был впечатлен исходом поединка, что вскочил на ноги и, полусогнувшись, прижав руки к ране, довольно резво потрусил вглубь проулка. Здраво рассудив, что опасности ни для меня, ни для моего молодого кузена он не представляет, я не стал пускаться вдогонку. «Этьен, ты цел?» Вновь обратился я к кузену, который, цепляясь руками за забор, пытался подняться. Тяжело дыша, самый юный из братьев Девилья поднял на меня испуганный взгляд. «Крис, как ты здесь оказался? Ты выследил меня?» «Я в Уэске проездом, и на тебя наткнулся, совершенно случайно». Я бесцеремонно покрутил кузена влево-вправо, и, не обнаружив у него повреждений серьезнее разбитого лица, облегченно вздохнул. «Получается, ты спас мне жизнь?» — удивился Этьен, утирая кровь из разбитого носа раструбом перчатки. «А что я должен был делать?» — в свою очередь изумился я. «Ты мой кузен, а эти — явные прохвосты весьма опасного вида. Как тебя угораздило связаться с ними?» «Сам не знаю. Садился играть с другими людьми. А потом один поменялся, второй, третий. И не заметил, как оказался лицом к лицу с этими, и стал постоянно проигрывать. Несколько раз заметил, что уже отыгранные карты снова идут в ход. Стал возмущаться, а они за шпаги схватились». «Понятно. Идем, Жером тяжело ранен». Подробности событий, завершившихся жестокой ссорой, не так уж важны. А старому слуге еще можно успеть помочь. По крайней мере, я очень на это надеялся. Мы с Этьеном поспешили обратно и в дверях трактира застали уже приличных размеров толпу. Мальчишка-разносчик не подвел и быстро отыскал лекаря. Да только все было тщетно. Бедный Жером скончался. «Проклятье!» — в сердцах выругался я. «Его верность семье де Вилья заслуживала другой награды. Передай его родным». С этими словами я выгреб из кошеля всю медь, добавил к ней пару реалов и вручил кузену. Тут в Фортуне появились 5 стражников, и нам волей-неволей пришлось потратить много времени на объяснение с ними. В итоге этот неимоверно долгий, до отказа насыщенный событиями день закончился для меня лишь глубокой ночью.